Нет, Анита, ты только подумай. Полиция разыскивает тебя. Она установит, что ты открыла дверь. Тебя арестуют и бросят в тюрьму. Взвесь все. Сколько свечей ты сможешь поставить за Педро, сидя в тюрьме? Мануэль внимательно наблюдал за ней, пока она стояла рядом. Он заметил, как на мертвенно-бледном лице Аниты появилось выражение полной безысходности, и отпустил ее. «Мы пойдем на террасу», — мягко сказал он, — «и помолимся там при свете луны за упокой души твоего мужа». Он украдкой посмотрел на часы. Они показывали 2:05. Урентоны должны скоро вернуться. Ему было просто необходимо отвлечь Аниту до их прихода. Как во сне она вышла с ним на террасу. Мануэль отвел ее в темный угол, наполовину закрытый апельсиновым деревом в катке. Золотые плоды сверкали в лунном свете. Они опустились на колени рядом друг с другом. Фуэнтес, наблюдавший за ними, был потрясен лицемерием Мануэля. В коттедже Брэди, одетый в смокинг, так тщательно загримированный под смуглого молодого выглядевшего мужчину с бородкой, трудился над лицом Бенниона. «Ваша собственная мать не смогла бы вас узнать, когда я закончу. Даже если Урентоны увидят ваше лицо перед тем, как вы их усыпите, вам нечего бояться. Секунда, не шевелитесь, пока я не закреплю ваши усы», — говорил Брэди. Бенион, тоже одетый в смокинг, не шевелился. Все время, пока Брэди колдовал над ним, он думал о Крисе. Он чувствовал себя совершенно опустошенным. Обезболивающие таблетки действовали как пушистое одеяло. Но Майк знал, что рак глубоко запустил в него зубы и быстро пожирает органы. Бенион сравнивал его с проголодавшимся волком, который раздирает труп убитого зверя. «Готово», — бросил Брэди, откинувшись на спинку стула. «Прекрасная работа! Взгляните-ка!» Бенион с усилием поднялся и оглядел себя в зеркале. Он увидел высокого, крепко сложенного незнакомца, который был так не похож на него самого, что Бенион был просто потрясен. Вот если бы он действительно мог стать таким крепким, здоровым парнем и начать новую жизнь. «Неплохо, а?» — спросил Брэди, ухмыляясь. «Да», — тихо ответил Майк, — «очень хорошо». Брэди с беспокойством взглянул на него. «Майк, вы в порядке?» «Я хочу и смогу выполнить свое задание», — ответил тот. «Вы можете на меня положиться». Он обернулся и пристально посмотрел на Брэди. «Когда все кончится, и, если я действительно слягу, могу ли я рассчитывать на то, что вы будете действовать в интересах моей дочери?» «Мы уже обговорили это, не надо беспокоиться. Вы получите свою долю через 2 дня. Не думайте об этом». «Лу, здесь адрес врача, который наблюдает за моей дочерью. Я говорил с ним по телефону и сообщил, что деньги скоро поступят». Он помедлил, потом продолжал. «Со мной может что-нибудь произойти еще до того, как я получу деньги. Лу, возьмете ли вы на себя заботу о девочке? Вам потребуется только отправить от моего имени деньги. Сможете вы это сделать для меня?» Брэди почувствовал легкий озноб. «Но, Майк...» «Давайте больше не будем обсуждать это», — резко оборвал его Бенион. «Вы сделаете это?» «Конечно, сделаю». «Руку, Лу». Бенион протянул Брэди руку. «Вы предполагаете, что уже через 2 дня вам станет совсем плохо?» — спросил Брэди, взяв обеими руками холодную влажную руку Бенниона. «Я не знаю. Назовем это страховкой. Как только дело будет сделано, я уеду. Лу, мне хотелось бы повидать дочь, прежде чем что-нибудь случится. Я не стану дожидаться денег. Вы ничего не имеете против?» «Ну, конечно, Майк». «Спасибо». Брэди был непривычно тронут. Он сказал сам себе, что если операция провалится, и они не получат денег, Все равно он разобьется в лепешку, чтобы дочь этого человека получила нужные 50 тысяч долларов. И не важно, каким способом они будут добыты. Пришла Мэгги. «Боже, какая была еда! Просто великолепная! Теперь я полна сил для моего детектива!» Она, потрясенная, оглядела мужчин. «Лу, ты просто волшебник! Я бы ни одного из вас не узнала!» Брэди бросил взгляд на часы. «Пора, Майк», — произнес он и повернулся к Мэгги. «Бэби, ты знаешь, что тебе делать. Займи этого шпика. Когда ты вернешься, здесь будет Лу Демарке. Это человек Кендрика. Развлеки его, пока мы не возвратимся с добычей». «Поняла, зайчик», — ласково сказала Мэгги и чмокнула его. Брэди взял большой портфель и направился к выходу. Мэгги обняла Бенниона и поцеловала его. «Удачи, солдат!» — пожелала она. «Вы очень милый!» Майк улыбнулся, погладил ее по плечу и последовал за Брэди. «У вас потрясная девушка, Лу!» — заметил он, когда они с Брэди шли по дорожке к отелю. «Бывает, что повезет, но это больше, чем везение». Они вошли в холл, где еще сидели несколько престарелых обитателей отеля, потягивая коктейли. Никто не обратил на них ни малейшего внимания, когда они шли к столику в углу. Двое мужчин в смокингах были неотъемлемой частью картины. «Теперь подождем», — сказал Брэди, садясь за столик. «Изобразим, что обсуждаем деловой вопрос». С этими словами он достал из портфеля пачку бумаг, разделил ее пополам и половину передал Бенниону. Подошел официант. «Что вы будете пить?» «Кофе». Брэди заказал кофе и сэндвичи с копченой лососиной. Когда официант принес заказ, Лу рассчитался с ним, дав щедрые чаевые. Брэди как раз ел сэндвичи, когда увидел, что в холл вошел Джош Прескотт. «Это детектив отеля», — пояснил Брэди. — «Тот парень, о котором должна позаботиться Мэгги». Они внимательно наблюдали, как Прескотт огляделся, потом вышел из отеля и, торопясь, направился в сторону плавательного бассейна. В начале третьего они увидели, как вошли оба охранника и заговорили с ночным портье. Они вручили ему ключи и ушли. «Все как по часам», — тихо сказал Брэди. «Добыча уже в сейфе. Подождем, когда появятся у Рентоны. После этого можно будет уходить».